Еще в древние времена, когда островитяне владели четырьмя островами вблизи берегов простора, назывались они туманными. Лишь когда Гард Златорукий завоевал острова, те поменяли свое название на щитовые. Лорды, во время одного из советов, предложили вернуть название, и король счел это приемлемым. Пусть его вассалы потешатся, для самого Грейджия название имело мало значения. И тогда я, взмахнув своим топором, отсек тупую башку западнику. Вещал какой-то подвыпивший вольный капитан одному из светловолосых жителей ступеней. Зачем, вдруг за него выкуп дали бы, не понял его собеседник. Плевать, разъярился капитан, я заплатил железную цену, ибо его доспехи были очень хороши. Плевать, расхохотался светловолосый и раздался стук кружек. Тион слушал этот еле слышимый его уху разговор без особого интереса. Глаза его приковал Цицерон, что стащил у Викториона один из бобов. Пригладив холку разноцветному засранцу, Грейджою пришла в голову мысль, а сможет ли он контролировать второе животное. Есть предположение, что от такого у него со временем разовьется шизофрения или еще какая душевная болезнь. Поэтому Тион побаивался брать второго питомца под контроль. Ему хватало полезного Цицерона с его выходками. Связь с попугаем была крепка, очень крепка. Грейджой был уверен, если умрет Тион, то умрет и Цицерон. Но если умрет сам попугай, то что будет с Тионом? Какие последствия? В большом зале, ставшем пиршественным для железнорожденных, начал набирать обороты спор между лордами, а куда пойдем дальше? Кто-то ратовал за продолжение захвата Арбора, кто-то кричал. Пора Старомисту познать гнев утонувшего бога. Некоторые молчали. Тион хмурым взглядом оглядел зал. Мысли его от повысившегося шума прервались, и ему пришлось слушать перепалку. Старомист, ик, идем на Старомист и возьмем все, что нам причитается. Говорят, стены звездной септы обставлены золотыми статуями ложных башков. Старомист, расхохотался один из капитанов, в пекло Старомист, винный городок рядом, а два редвина у нас в темницах томятся. Казалось, зал разделился на несколько лагерей, каждый хотел грабить, но цели разнились. Проблема была в другом. Сам Тион пока не планировал никаких захватов и грабежей крупных городов, ни с нынешним числом людей, даже, несмотря на то, что к ним присоединились пираты ступеней. Грейджой осторожно посмотрел на сидящих за высоким помостом людей. Дядя Викторион молча наблюдал за сварой. Неизвестно, что было на уме у родственника. Взгляд Тиона пошел дальше. Остальные лорды за высоким помостом либо молчали, либо тоже что-то кричали в поддержку того или иного лагеря. Свой голос подавали и пираты ступеней, желающие полакомиться це богатствами староместа и винного городка одновременно. Наконец все взгляды обратились в сторону короля. Каждый из лагерей желал услышать от Тиона то, что он хотел услышать. «Вы хотите взять все эти города?» — с усмешкой спросил Тион. «Они будут нашими, но не сегодня». Железнорожденные капитаны удивились. «Как это не сегодня?» «Хотим, Старомист!» — крикнул кто-то из капитанов. «Бор, винный городок, всему свое время», — спокойно продолжил говорить Тион. Капитаны замолкали, чтобы услышать его слова. «Мы будем ждать наемников, которых нам приведет Робин Серебряный Язык и Урригон Гудбразер. После же берега простора вновь познают гнев утонувшего бога». Он ничего не сказал про Старомист или винный городок. Люди, казалось, удовлетворились словами своего короля, хотя Грейджой подмечал недовольные лица некоторых капитанов. Король сделал осторожный глоток из чаши с разбавленным вином. Сейчас не было смысла торопиться, с нынешними силами брать тот же Старомист — это сущее безумие. Ему оставалось ждать, словно кракен, притаившись в морских глубинах. Конь под ним немного взбрыкнул, ощущая запах дыма, крови и опустошенных кишков после смерти сотен людей. Джон погладил шелковистую гриву и взглянул в испуганные глазенки молодого скакуна. Прежний его неудачно вывернул ногу, поэтому Джону пришлось сменить четвероного друга. Он и его свита медленно входила через выломанные тараном ворота. Взгляд Джона неизменно натыкался на бледные лица со стекленевшими глазами и залитыми кровью или кипящим маслом лица. Защитники Бараутона держались стойко, но они были немногочисленны, в то время как дредфордцы были хитрые и жестоки. Новоявленный лорд Болтон захотел лично взять Бараутон, надеясь поживиться его богатствами и лично придушить тетку покойного Домерика Болтона. Леди Барбридостин, урожденная Риссвилл, питала точно такие же чувства к убийце законного сына Руси Болтона, какие питал к ней лорд Рамси. Ненависть. И Джон позволил лорду Дредфорта штурмовать деревянные стены города, зная, что тот потеряет немало латников. В конце концов, сильного вассала всегда стоит ослабить, если есть такая возможность. Джон двигался первым, а за ним шествовала свита из других лордов. Над городом уже реяли знамена Старков и Болтонов, очередная уступка короля Севера. Глубоко вздохнув, король улыбнулся. Нет, не мерзкий запах или ужасный вид заставили его улыбнуться. Источник необузданной магии, которую он чувствовал иррационально, нечетко, но все же ощущал, он был так близок. Великий курган, в котором покоился первый король, манил его к себе, но Джон сдерживал себя. Какая ирония, внук Гарта Зеленорукого не простил изгнание своего отца из Хайгардена. И отомстил. Жестоко отомстил. Брандон-строитель в свое время славился не только своими архитектурными или инженерными изысканиями. Может, стену ему и помогли построить великаны, но вся магия, струящаяся в огромных ледяных глыбах, принадлежит его великому предку. И проклятие, лежащее на великом кургане, тоже. Небольшой отряд с королевскими знаменосцами прошли по городским улочкам, видя, как латники и лучники с гербами Болтонов разносят дома, грабят, насилуют и убивают. Джон смотрел на это равнодушно. Бароутону и его хозяевам нужно преподнести урок повиновения. Еще полгода тому назад жители этого города радостно встретили слова своей леди о начале новых времен. Они еще не понимали, что обречены на поражение. Наконец громкие звяканья лошадиных подков остановились. Они достигли Бараухала, маленького замка внутри Бараутона. Замок с деревянными стенами и квадратными башнями, построенный на холме. И остановились они перед разбитыми вратами, так как взгляды всей свиты и самого Старка обратились на висящий женский труп над этими вратами. Посиневшее лицо, вывалившийся язык и выпученные глаза, ужасное зрелище, сделавшее лицо непохожим на прежнее, тогда еще живого обладателя этого личика. Но все сразу поняли, кто висит перед ними, несмотря на безобразность лица. Леди Барбридостин умирала долго, неудачно повешенная над воротами своего замка. В надетых на ней разорванных лоскутах тряпья сложно было угадать когда-то роскошное платье. Все драгоценности были сняты, обобраны и украдены. Рамси Болтон ненавидел до такой степени Барбридостин, что не постеснялся отдать ее Араве солдатни на растерзание, забыв, что она из аристократического сословия. Лорды за спиной Джона загудели, но сам король позволил себе на короткое мгновение улыбнуться. Перед ним висела одна из тех, кто ненавидел род Старков, и была одним из скрытных и самых опасных врагов для его дома. И для узаконенного бастарда было вдвойне радостно знать, что ее повесил Болтон, представитель семьи, с которой Старки враждовали со времен века героев. Убедившись, что город полностью захвачен, ее хозяйка висит над воротами собственного замка, Старк непринужденно продолжил конное шествие, двинув коня вперед. Прошествовав через выломанные ворота Бараухала, над которым висел женский труп, король Севера обозревал все последствия быстрого и кровавого штурма деревянного замка. «Ваше Величество», — поприветствовал его лорд Болтон, в камзоле с вышитыми узорами и гербах дома Болтон. Рамси Болтон стоял перед каменным троном, что находился в зале деревянного донжона. Слуги уже оттерли кровь с деревянных полов, убрали трупы и развесили знамена Старков. Разожгли настенные канделябры и несколько каминов по приказу захватчика. Все это было проделано за час, дабы подготовить недавно захваченный замок к приходу короля. Джон, смотря на масляные и удовлетворенные от произошедших бесчинств и жестокостей глаза дредфордского бастарда, прошел через весь зал в сопровождении своих спешенных вассалов и воссел на трон. Даже сквозь одежду он почувствовал холодное касание камня, а руки замертво вцепились за подлокотники трона. Привыкнув к холоду и насмотревшись на незнакомое его глазу помещение, Старк перевел взгляд серых очей на своих вассалов. «Лорд Болтон, приношу вам свою благодарность за взятие этого мятежного города», — учтиво сказал Джон рядом стоящему лорду Дредфорта, — «корона не забудет ваше участие в подавлении этого бунта». Рамси Болтон искривил свои толстые губы в подобие улыбки. Оба, и король, и лорд, понимали, что одной благодарностью дело не окончится. Джон позволил солдатам Дредфорта грабить Бараутон несколько дней и все награбленное оставить себе. «Это лишь мой долг», — разнесся по залу голос дредфордского бастарда, «было честью вернуть в лоно короля мятежный город и привести Достинов к повиновению». «Красивые слова», — оценил Джон Старк, по-новому поглядев на Болтона. Но за маской верного короне притаился жестокий зверь, и верность этого зверя держится не из теплых или верноподданных чувств. Но Джон не боялся предательства Болтона, ибо знал все его действия наперед. «Порт захвачен», — уточнил Джон, и Болтон подтвердил, что над портом Барраутона реют королевские знамена. Ваше Величество, мои люди задержали нескольких железнорожденных, что прибыли от лорда Родрика Харлоу. Что забыли люди Харлоу в Барраутоне? Спросил король, уже зная ответ. Узнать, почему поставки древесины прекратили. Несколько лордов, особенно лорды Каменного берега и лорд Флинт из Кремневого пальца, переглянулись между собой. Удивительные времена настали. Старые враги вроде железнорожденных стали верными союзниками, а бывшие друзья и собратья по орудию предали их. Долинники коварным образом атаковали в спину, за что получили кровавую расправу, а лорды штормовых земель присягнули львам, дабы драться против волков и кракенов. Да и неудивительно, ведь практически олени кончились, если верить словам Станниса Баратиона о королевских детях. Так почему бы не начать продавать древесину пиратам им, а не Дастинам? Барраутон разграблен и не скоро восстановится, а железнорожденным древесина нужна сейчас. Король Роб издал указ о разрешении, дающие Дастинам исключительное право торговать с железнорожденными, предварительно, конечно, договорившись с этим родом. Выигрывали от этого все стороны, и Дастины, и железнорожденные, и сам Мрачный Волк, поэтому торговля пошла споро и быстро. Но после восстания многие лорды были уверены в том, что Барраутон и его новые хозяева утеряют это право, несмотря на удобство торговли в этих местах. И лорд Кремневого пальца, Родерик Флинт, мужчина невысокого роста, но крупного телосложения и обладатель роскошной бороды, уже мысленно потирал руки. Пиратов он недолюбливал, как и каждый северянин, живущий на западном берегу Северного Королевства, но скудная казна сама себя не обогатит. Сам король призадумался совершенно о другом. Мысли его перетекли к его старому другу, Тиону Грейджою, ныне королю Железных Островов. Джон просто не знал, как относиться к нему. Воспоминания, когда он еще был обычным бастардом, живущий в замке своего отца лорда, и счастливых днях пребывания с Роббом и Тионом захватывали его неумолимо. Поминая те дни, в душе его наступала безмятежная хандра и ностальгия. Как прекрасны те дни, в те времена, когда перехитривший сам себя сокол правил Вестеросом, и король Роберт еще не надумал ехать в Винтерфилл, чтобы назначить отца десницей той самой проклятой должностью, которая и стала для лорда Эддарда роковой. Но понимание того, что за чужеродное существо сидит в теле Тиона, было для него как холодная вода поутру. Грейджой был одной из тех косвенных причин смерти Брандона, хотя Джон никак не мог винить своего королевского друга в этом. Но понимание того, что все могло быть по-другому, а может это к лучшему, нерадостная и неприятная мысль возникла в голове. Тион не предал Робба, род Старк жив в лице Рикона и сына Робба. Песнь стала другой, а холод затаился, потеряв подходящий момент. «Пусть с людьми лорда-наместника Харлоу обходится со всем почтением», — сказал Болтону Старк, — «железнорожденные, наши верные союзники. Как только я смогу, так сразу уделю время для аудиенции с ними». На этом и решили. Джона ждало решение насчет Дастинов, тех, кто смог выжить. В его планах было поставить младшую ветвь этого рода, которая по праву и должна была править Барраутоном после смерти у башни радости Виллама Дастина. Но Риссвиллы подсуетились, и городом на Кургане заправляла всем его вдова, урожденная Риссвилл. «Чем думал мой отец?» – задавался вопросом Джон. Но, зная ответ, не смел отвечать самому себе. Он любил отца и не хотел его чернить даже в своих мыслях. Эддард Старк был для него эталоном чести, но нехотя и со скрипом его сын Бастард признавал никудышным правителем. Но все-таки Северу повезло, что Брандона Старка, его дядю, удавили в Королевской гавани. Видевший будущее Джон мог только покачать головой. Наверное, будущее, где жив его дядя, одно из самых страшных для него. Песня изменилась до неузнаваемости, и Джон, получивший знания и опыт трехглазого ворона, не знал, к лучшему это или к худшему. Пока на севере новый король подавлял мятеж Рисвиллов и Дастинов, пока лорд Староместа думал, как бы выгнать обнаглевших пиратов с щитовых островов, пока король железнорожденных думал, как отстоять те самые щитовые острова, пока все влиятельные мира сего думали и воевали, на сцену вернулся старый игрок. Огромная флотилия со знаменами Таргариенов высадила одну из своих армад в штормовых землях, вблизи Дождливого дома. Армада эта состояла в основном из золотых мечей, знаменитого наемничьего отряда, основанный одним из великих бастардов Эйгона IV. Верховный капитан Золотых Мечей, Гарри Стриклинд, уже привел к присяге местных мелких лордов и готовился привести к присяге Таргариенам весь мыс Гнева, мечом или словом. Но дракон не ограничился только этим. Флотилия поменьше высадила армию безупречных на острове Тарт. С ними находились король Лейгон и королева Дейнерис, верхом на своих драконах сопровождая свой флот. Лорд Тарта, Сельвин Тарт, преклонил колено и дал присягу королю Лейгону. Сам Лейгон планировал захватить штормовой предел, надеясь на трусость Кастеляна или мощь драконьего огня. Он был не прочь превратить вотчину Баратионов в новый Харренхолл, но и этим не ограничились Таргариены, ведь оставались их союзники, дарнийцы. Десятитысячная армия под командованием Эмберина Мартилла вторглась в простор, разорив все окрестности Рогового холма, а сам замок Тарли был осажден. Ох, если бы был жив Риндилл Тарли, думали просторцы, лихорадочно укрепляя свои владения и собирая новое ополчение, тем самым готовясь к новому вторжению, только уже не железнорожденных, а проклятых дарнийцев. Риндилл Тарли был многими нелюбим за свой жесткий характер, но сейчас многие лорды простора сожалели о его смерти. Новый лорд Тарли находился далеко, осаждая Риверон и приводя Трезубец к королевскому миру, и Роговым холмом управлял Кастеллан, который сдавать крепость никак не собирался и был готов держаться хоть год. Приятельские, можно сказать, дружеские отношения между новым лордом Хайгардена и братом принца Дорна не помешали Аберину Мартиллу грабить и разорять земли вассалов своего друга. Месть и род превыше. Сам Уилл Астерелл был вынужден отменить отправку тысячи латников на баржах по Мандеру в сторону Староместа, дабы помочь своему родственнику в изгнании железнорожденных из Щитовых островов. Баланс сместился вновь. Неважно, какого цвета дракон, он все равно остается драконом. И он вернулся. Часть 58. Корабли с вышитыми на парусах знаменами Грейджей вставали на пристань Рэмпорта. Но первыми с кораблей высаживались отнюдь не железнорожденные. Бороды и волосы, окрашенные в разные яркие цвета, акцент, который выдает в говорившем истинного жителя вольного города Тирош, пожелавшего добыть себе славу и богатство путем меча, наемником. Викториону Грейджою пришлось плыть в Тирош, дабы привести на своих кораблях 12 сотен нанятых наемников ровно на год. 4 наемничьи компании пожелали наняться к ним на службу, и одной из причин их желания наняться железнорожденным было участие лисенийцев во всей этой войне. «Их ждет большое разочарование», — хмыкнул Тион, слушая рассказ Робина Серебряного Языка и Урригона Гудбразера. Но Грейджой не беспокоился, наемники не посмеют разорвать договор без веской причины, и даже не вступив ни в одно сражение. Второе даже похуже первого, ибо репутация для наемника в этом мире важна, очень важна. Да и здешние наемничьи компании вроде Золотых Мечей или Дружина Розы существуют дольше, чем некоторые государства в моем, земном мире. Этот мир меняется в политическом плане словно ползущая улитка, иногда подгоняемая пинками катастрофами вроде Долгой Ночи, вторжения андалов или падением Валерии с Веком Крови. Прошло много времени с взятия Рэмпорта. Тион успел посетить морскую звезду и вновь разграбить ее, сделав одной из своих морских баз. Винный городок остался единственным городом-портом, не захваченным железнорожденными. Взять его без больших потерь Тион не мог, а сами защитники сдаваться не собирались. Грейджой просто и незатейливо устроил морскую блокаду с моря и осадив с суши своими силами. Редвины пытались прорваться, но Цицерон вовремя выискивал мелкие группки кораблей, пытавшихся втайне добраться до континента. С воронами была проблема. Его попугай не был вездесущим, и поэтому не всех воронов удалось заклевать. Сообщение с континентом осажденный город держал, но с каждой пойманной птицей возможностей у них становилось все меньше. За счет пиратов ступеней и наемников он смог восстановить свою численность, но теперь старался не ввязываться в кровопролитные сражения, предпочитая морить врага голодом и брать портовые города хитростью. Благо, у Тиона было преимущество, которое с каждой луной становилось все более широко известно остальным, к вящему сожалению короля. Король-колдун, не то прозвище, которое хотел для себя Грейджой. Мозолистая рука взяла в руки письмо с печатью его дома. Харлоу прислал очередной отчет о происходящем на Железных островах. «Через несколько лун Гвин уже родит, успею я вернуться на Железные острова». Грейджой давно планировал возвращение на родину. Поход на простор начинает изживать себя. Практически все доступные для захвата города разграблены, весь берег просторцев предан мечу, устье Мандера в огне. Винный городок рано или поздно падет, а Староместь слишком укреплен и огромен, чтобы взять его штурмом такими малыми силами, как у Тиона. Осталось нанести несколько завершающих штрихов в его походе, и он, укрепив гарнизоны на Щитовых островах, вернется домой, на Железные острова. Тион развернул новое письмо с печатью лютоволка, родового герба Старков, официальное письмо от короля Джона Старка. Пробежавшись глазами по ровным строкам, Грейджой отложил письмо. Новая пища для размышлений. Бараутон пал, и теперь стало ясно, что поставку древесины прекратили именно до стены, а не сам Джон. Торговля возобновится, но у Железных островов теперь новый поставщик, лорды Каменного берега и Флинта из Кремневого пальца. Это даже ближе, чем Бараутон. Если вспомнить карту севера, то замок Кремневый палец находится на побережье залива Пылающие воды в юго-западной части севера. Только почему еще лорды Каменных берегов? Лорд Харлоу послал своих людей, чтобы подтвердить силу договора и проконтролировать первые поставки древесины, сразу и оплатив. Впрочем, благодаря этому можно наладить отношения с северными лордами западного берега, но не забыть подбить клинья к лорду Главера и Мормонтам. При мыслях о Мормонтах Тиона пробил внезапный озноб, что-то ему перехотелось туда засылать людей, дурное предчувствие, да и лорд Главер находится в плену у просторцев. Король посмотрел на своего оруженосца и попросил принести воды. Юный Харлоу сразу принялся исполнять его приказ, покинув королевские опочивальни в ратуше Эмпорта. Ничего серьезно богатого, средняя зажиточность. В пайке его опочивальня даже лучше выглядит. Будь ты хоть трижды богаче самого слабого грандлорда, он все равно переплюнет тебя в роскошности своих покоев и желанию показать свой престиж. Он отложил в сторону письмо и встал, желая размять затекшие ноги. С утра Тион отдался маленькой слабости, увлекся чтением новой книги, а после, позавтракав, принялся читать накопившиеся письма, пришедшие с разных уголков его расширившегося королевства, с Щитовых и Железных островов, и это не считая дружественного севера и воинственного простора. Лорд Уилла спросил о перемирии, и предлагал выкуп за лорда Редвинов и многих рыцарей, взятых в плен, а еще пришло письмо, на печати которого был изображен трехглавый дракон, узурпатор Тион Грейджой. Сразу гласило оно, с каждой строкой Тион мрачнел и усиленнее размышлял. Так называемый Игон лихо начал свою кампанию по возвращению Железного трона старой династии. Женился на своей тетке, заполучив ее драконов и армию с флотом Мерина, каким-то образом умудрился нанять золотых мечей, люто ненавидящих Таргариенов за изгнание. Даже волантийцы предоставили ему свой флот для перевоза армии, а еще дарнийцы. Слишком лихо такое ощущение, что это вторжение давно готовилось. Отложив письмо с драконьим гербом, Грейджой и не знал, что делать. Ему оставалось надеяться, что оба Таргариена внезапно свернут себе шею на своих драконах или им подмешают яда. Но король Железных островов не верил в такую удачу для его королевства, и поэтому он принял тактику ожидания. Пока не ясно, кто победит, хотя дарнийцы и умудрились взять штурмом рогов холм, а Игон уже подчинил весь мыс гнева в штормовых землях. Но союз Розы и Льва еще силен. У меня есть свои проблемы, которые уже стоит, наконец, решить. Невзятый винный городок под боком, одна из них. Дверь отворилась, и в помещение вошел его оруженосец. Приняв из его рук чашу с водой, Тион выпил все залпом, дабы победить жажду. Дальше его ждала проверка выполнения его приказов. Мастеровые, частично из невольников, частично из железнорожденных, конструируют катапульты, достаточно вместительные, чтобы поставить их на корабли Железного флота, и достаточно габаритные, чтобы запустить смертельные камни. Как жаль, что валуны на корабли не затащишь скорее, корабль утонет, чем перевезет их. Надо посмотреть на результаты их работ, написать письмо дяде, узнать, что творится на собственном корабле и командой, поговорив с Лариком Трехпалым, а также написать письмо Джону Старку и лорду Харлоу, и еще множество мелочей, которые приходилось делать Тиону. Это утомляло, но пока он не набрал себе достаточно большую и верную свиту, чтобы она выполняла его поручения, пока не собрал, и король уже начал присматривать. Короля играет свита, так вроде говорили в моем мире. Множество вестей приходило с разных уголков Вестероса. Сванны перешли на сторону дракона, Ройса и многие лорды долины подняли восстание против власти лорда-протектора Бейлиша, который умудрился потерять всех своих сторонников в речных землях, пойдя войной против мрачного волка. И пока на континенте началась новая заметня, ожидающий развязки Тион решил немного воспользоваться ей. Порывистый, шумный ветер трепал его белоснежные волосы, но Игон старательно терпел, не желая разрушить момент. Стоя на жесткой траве, на одном из холмов, он наблюдал, как к нему приближается процессия, состоящая из десятка человек, и каждый из них носил герб в виде двух противоположных друг другу лебедя с белой и черной раскраской. В штормовые земли пришла осень, а вместе с ней вечно холодные ветры и дожди, со слякотью и грязью. Я Джулиан из рода Сван клянусь верно исполнять волю моего господина, Эйгона VI из дома Таргариенов. Клянусь исправно платить и пребывать на зов моего сюзерена. Сразу склонился на одно колено лорд Джулиан, как только достиг необходимого расстояния между ними, клянусь. Пусть семеро мне будут свидетелями. Эйгон принял его присягу, став на ступеньку ближе к своему возвышению. Один из могущественных родов штормовых земель теперь ему не угроза. И это радовало. Время Баратионов прошло, говорил ему наставник, еще там, во время плавания в Миерин, настало время дракону вернуть свое и отомстить всем обидчикам. Он слышал рев драконов, летающих неподалеку. На одном из них, самом большом из троицы, восседала она, его жена и тетя, Дейенерис Таргариен. При первой их встрече она приняла его холодно, не веря, что ее племянник выжил. Но оседлав дракона, Эйгон доказал свою кровь и свое родство с ней. Холодность и отчужденность постепенно исчезли, уступив место любопытству и постоянному общению, которое переросло в нечто большое. Они женились под сводами храма Эрглора, как настаивал один из красных жрецов. Но воспитанный изгнанными вестеросцами, Эйгон чтил веру семерых и согласился лишь из желания своей тети жены. «Как только все это закончится, мы должны обязательно обвенчаться в великой септе Бейлора. Не хотелось, чтобы наших детей называли бастардами лишь из-за того, что мы заключили брак в храме другого бога». Эйгон приветливо улыбался, общаясь с лордом Сванном. «Одно из правил в общении с лордами – будь дружелюбным с ними, но в меру. Они не должны видеть в тебе завоевателя, но не должны быть в позиции сильнейшего. Понимать их мотивы, желания и чего они хотят добиться от тебя. И только осознав все это, выбрать линию поведения с ним. Мы с гнева и дарнийские марки теперь полностью под его контролем, осталось нанести последний удар, и штормовые земли будут практически под его контролем. Штормовой предел – бывшая вотчина узурпатора и его братьев. Узурпатор Роберт Баратион. Эйгону рассказывали о нем многое, но все из этого было резко отрицательным. Пьяница, убийца детей, человек, который свергнул его род с железного трона и убил отца. Все его окружение было пропитано ненавистью к этому человеку. Но придя в Вестерос, один из последних Таргариенов понял, что покойного демона трезубцы любят и вспоминают с теплотой. Да, он был пьяницей и тем еще похотливым оленем, говорили лорды шепотом, но при нем был мир, долгий мир, долгое лето, плодородие и сытость, а его деда не зря прозвали безумным королем. Эйгон молчал, не делясь подобными мыслями со своим наставником, Джоном Коннингтоном или кем-либо еще. В последнее время отношения с ним стали портиться, все из-за некоторых своевольных действий Таргариена, которые не понравились изгнанному лорду Коннингтону. Таргариен сильно изменился в последнее время, он стал более молчалив, более наблюдателен, стал подмечать мелкие детали, на которые раньше и не обращал внимания, и Эйгон стал более циничен. Он и сам не может ответить на этот вопрос, не в его силах судить о себе. Будучи юношей, постоянно странствующим по разным государствам и городам, среди множества народов он привык наблюдать, молчаливо восхищаясь красотой подобных мест, вроде Валантиса или Мира. Река Рейна навсегда останется в его памяти как теплое воспоминание. И вот он, наконец, вернулся в Вестерос. Здешние замки тоже восхищали его, но Вестерос был слишком прост для того, кто видел больше. Не пора ли это изменить? В голове юного Таргариена начала зарождаться пока неясная, не до конца оформившаяся идея. Очертания этой идеи были расплывчаты, формы непонятны, а конечная цель не определена. Но сам факт этого зарождения сулил Вестеросу большие изменения, если Эйгон воссядет на железный трон. Пока он принуждал лордов штормовых земель к присяге, его родственники из Дорна сделали свой ход. Рогов холм пал, разграблен и опустошен. Очевидной для них целью был Хайгарден, но Аберин Мартилл, его дядя, командующий войском Дорна, повернул дарнийцев в сторону штормовых земель, по пути разграбляя верные Тиреллам и Баратионам земли. Участие Дорна на его стороне, несомненно, радовало его, но проблема была в том, что Дорн был единственным королевством, которое его полностью поддерживало. Возможно, он заставит всех штормовых лордов присягнуть ему на верность, но остается королевский домен и пока еще могущественные Запад и Простор, несмотря на вторжение железнорожденных и войну с Севером и Трезубцем. И это не считая Железные острова и все еще независимый Север. Все решится на поле брани, выиграет тот, кто умеет воевать и владеет большей армией. Но три дракона перевернут исход любого боя. Садясь на своего дракона, Ригаля, названного в честь его отца, Эйгон вспомнил о самых главных его врагах. Они гордо носят ливреи и камзолы с алыми тканями и шелками, выпячивая грудь с вышитым львиным гербом. Убийцы его матери и сестры. Они поплатятся за все, и Эйгон сделает все возможное, чтобы каждый человек в Вестеросе при виде золотого льва на красном фоне морщился и презрительно хмыкал. Он принесет Вестеросу долгожданный мир, но для львов он приготовил только кровь и огонь. Часть 59. В большой опочивальне раздался шорох. Шорох этот был едва уловимым, но внимательные уши смогли бы распознать в этом шорохе усталый вздох. Киван Ланнистер в очередной раз помассировал свой лоб, втайне надеясь избавиться от тупой боли в голове. Последние дни стали для него напряженными, и Тихий Лев вынужденно страдал бессонницей, постоянно раздавая поручения, лично занимаясь прописью писем. Киван в последнее время перестал доверять писарям и мейстерам, читая донесения шпионов с разных уголков Вестероса и планируя свой очередной шаг. И с каждым днем шаги эти делать становилось сложнее. Казалось, ничего больше не препятствовало наступающему миру. Северяне спрятались за перешейком, оставив речные земли один на один с Западом и Простором. В долине началась междоусобица, и она не представляла угрозы. Железнорожденные начали выдыхаться, все реже и реже совершая свои набеги, в то время как в Королевской гавани начали постройку нового Королевского флота. Мастера над кораблями пришлось заменить, ибо лорд Редвин находился в плену у островитян, а заместители Пакстера Редвина не устраивали Кивана. Нейтральная фигура, лорд Королевского домена, он одновременно устраивал и Кивана, и королеву Шипов, а может и Уилла Сатирелла. Лорд-регент еще не был уверен, находится ли внук леди Алины под ее влиянием. Время покажет. Пробежался словно потухшими и воспаленными глазами по геральдическим щитам на стенах, множеству искусно вырезанных подсвечников, канделябров, гобеленов в красных тонах Ланнистеров, нескольких мелких скульптурных фигурок вроде сидящего, с задумчивым видом льва, или утеса Костерли в общих очертаниях. Его опочивальня была обустроена на славу, но Ланнистер, будь у него такая возможность, предпочел бы свои скромные апартаменты в утесе Костерли, которые имел еще будучи простым рыцарем на службе своего брата-лорда. «Зима пришла», — мрачно констатировал факт Киван, читая донесение очередного шпиона из речных земель. В землях лорда Фрия выпал первый снег. Через несколько недель он уже выпадет в Дарри, Харринхолле, Каменной Септе, а там и Королевская гавань недалеко. Ему пришлось отозвать огромную часть войск Простора и Запада, убедив перед этим леди Алину, которая убедила уже своего внука, приказать своим вассалам возвращаться в столицу. Риверен осталось осаждать 1000 пехотинцев и 400 конников, не считая обоза и его охранения. А если учитывать войска некоторых речных лордов, что уже успели присягнуть на верность королю Таммину. «Будь прокляты драконы», — в сердцах подумал Киван. Все шло так хорошо. Лорд-регент имел удовольствие наслаждаться мыслью, что он смог исполнить свой долг и повести львиный дом дальше, без Тайвина. Но высадившиеся в штормовых землях Эйгон с Дейнерис Таргариен испортили это удовольствие. Он начинал задумываться, почему его брат не добил Таргариенов, ведь у того была такая возможность, много возможностей. Даже не пришлось бы нанимать профессиональных убийц. Юные Визирис и Дейнерис долгое время находились без защиты, и выяснить их местоположение было достаточно легко. Стояло за этим пренебрежение или какой-то расчет, Киван не мог знать, и уже не узнает. Он был ближайшим советником и правой рукой, но даже это не могло до конца понять действия могущественного брата. Возможно, Роберт Баратион был прав в своей ненависти и нетерпимом желании отправить всех драконов в седьмое пекло. Все вторжение Таргариенов было неожиданностью. Он слышал слухи о Дейнерис Таргариен, о чудом воскресшем Эйгоне VI, сыне Элидарнийской и покойного принца Ригора. Но тот факт, что к ним присоединились золотые мечи, а Валантис предоставил корабли. Как такая информация могла проскочить мимо меня? Задавался вопросом Киван и не находил ответа. Стали понятны выжидательная позиция Дорна и странное молчание лорда Тарта. Он тоже знал, откуда весь мыс гнева уже находится под контролем трехглавых драконов. Сванны переметнулись на сторону Таргариенов. Киван даже понимал, На что надеется хитрый лебедь? Смерть Бейлана Сванна во время штурма столицы Станнисом сыграла злую шутку с ними. Да и королевская гавань вскипела, как только дошли первые вести о вторжении Таргариенов. На улицах стали слышны восславления короля Эйгона, истинного короля и достойного железному трону. Вскоре они начнут молиться за него, думал Киван, потушив свет в канделябрах и готовясь ко сну, будто король-дракон принесет им сытость и спокойствие одним своим присутствием. Но Эйгон-завоеватель принес кровь и огонь, это сделает и его далекий потомок, если он действительно является потомком Эйгона Драконовластного. Столица готовилась к осаде. Ланнистер надеялся, что Таргариен не посмеет сжечь свою столицу с помощью драконов, иначе весь континент проклянет его, и не видать старой династии восстановления. Впрочем, сидеть и ждать, когда войско драконов осадит гавань, Ланнистер не намеревался. У него появился шанс нанести свой удар, лишив дракона одного из его угрожающих когтей. Протяжно зевнув, Киван, самостоятельно раздевшись, старая привычка обходиться без слуг, прилег на кровать с мягкой периной, новыми простынями и красным балдахином над головой. Он пытался как можно скорее заснуть, но тревожные мысли вновь начали одолевать его. Мысли о будущем, мысли о родном доме. Что, если он ошибется и все пойдет прахом? Он повторит судьбу последнего короля Запада? Ланнистеру даже не хотелось об этом думать, но настойчивые мысли продолжали лезть в голову. Раздался скрип. Скрип отодвигаемых камней. Киван не мог спутать этот звук ни с чем. Глаза его широко открылись, и он испуганно замер. Рука его начали рефлекторно искать меч, но наткнулась лишь на ровную поверхность простыни. Над Киваном склонилась маленькая тень, он отчетливо видел это. Она была слишком мала. Тирион, преодолев постыдное чувство страха, старый лорд всей своей силой ударил по фигуре. Ему удалось сделать это с трудом, но лорд Костерлирока пересилил себя. Удар ошеломил неудачливого убийцу. Тот упал на мирийский ковер, устлавший каменную поверхность замка, не издав ни звука. «Стража!» — закричал лорд-регент, отстраняясь как можно дальше от убийцы, переползая кровать и приближаясь к своему клинку. «Стража!» — повторил он, но та услышала его еще с первого раза. Дверь громко отворилась, и в комнату вбежали двое верных ему рыцарей. Началась свалка. Убийца пытался сбежать, но рыцари начали скручивать его, выбив кинжал и не давая юркнуть в небольшой проход в стене. Когда неудавшийся убийца был схвачен, а свет в помещении зажжен, Ланнистер поразился его возрасту и внешности. Это был ребенок, которому предварительно отрезали язык. «В камеру его!» — приказал он своим рыцарям, «и разбудите мастера над шептунами и великого мейстера. Пусть прибудут в мои покои». Старый лорд теперь зарекся спать без меча в руках. «Боги берегут меня», — думал Киван, смотря, как ребенка убийцу уводит стража, посланный убить меня поджидал, когда я лягу спать, и лишь случайность спасла меня от смерти во сне. Он знал, кто послал за ним убийцу. Сразу понял, увидев дитя и обрубок вместо языка во рту. Такими шпионами по оба континента узкого моря пользовался только один человек – паук. И вся мозаика сложилась в голове у Кивана. Все их неудачи, выжившие драконы и предательство за всеми ними мог стоять только один человек, способный подобное сотворить. Мы все были оплетены его паутиной и наивно слушали его речи, приправленные паучьим ядом, с горечью подумал лорд-регент, мы все, дураки. Солнце спряталось за хмурыми тучами. Зимний, холодный и пробирающий до косточек ветер проносился по замковым стенам Винтерфилла, заставляя трепетать королевские знамена на вершинах круглых башен, жмуриться стражников в обвязанные вокруг лица шарфы. Зима пришла, целый рой хлопьев снега падал на землю, со временем обещая превратиться в огромные сугробы. Крыши квадратных домов в Винтерфилле успели обрести толстый слой снега, кои уже начинали скидывать слуги, ругающиеся и запыхавшиеся, но неизменно выполнявшие свои задачи. Говорят, зима делает людей чуточку добрее и дружелюбнее по отношению к другим. Джон не мог сказать, правда это или просто бред неумных старцев, но сегодня, под сводами Винтерфильской септы люди казались просветленными, со светлыми лицами, улыбающиеся друг другу в этот знаменательный день. Свадьба. Шейли, кроткий молодой человек в одеяниях септона, произносил молитвы богам. Семь висящих масок, на которых были вырезаны лица, должны показать, какая из них кого олицетворяет. Король, одетый в парадный камзол, в центре которого был расшит из белых нитей причудливый рисунок в виде белого лютоволка, вставшего на дыбы, и накинувший на себя плащ с множеством расшитых белых волчьих волков, подбитый мехом, наблюдал за ним. Джон Старк внезапно вспомнил его странное к себе отношение. Вместо презрения он смотрел на Джона равнодушно, хотя и был септоном. Учение семерых отрицательно относиться к детям, рожденным вне брака, и самые ярые последователи этой веры, ее жрецы-септоны, следуют этой прописной для них истине со всем тщанием. Теперь я понимаю, почему отец так благодушно относился к нему и даже позволял разделять трапезу с нашей семьей. Даже вечно отстраненный и равнодушный ко многим людям Тион часто с ним беседовал, находя в нем интересного собеседника. В маленькой септе не могли поместиться все гости с разных уголков севера, поэтому в ней находились жених, невеста, посаженные отцы и септон. Вместе с ними находилось и несколько именитых лордов севера, вроде Карстерка, Болтона и Мандерли. Перед лицом семерых я сочетаю браком этих двоих, да будут они едины отныне и навеки. Взгляните друг на друга и произнесите обеты. Закончив с молитвами, обратился к брачующимся септон Шейли своим возвышенным голосом. Отец, кузнец, воин, мать, дева, старица, неведомый, равнодушно говорил Джон, и его будущая супруга повторяла за ним. Ей не впервые говорить эти слова, ибо входит в брак эта девица второй раз, и снова за короля. После произнесенных обетов септон семикратно благословил их брак и спросил всех присутствующих в септе людей, готовы ли они назвать причины, делающие этот брак невозможным. Преодолев все формальные условности и традиции, они перешли к самому важному – обмену плащами. Роль шофера невесты исполнял посаженный отец, Оливер Фрей, ее родной брат и бывший оруженосец покойного Робба Старка. Ныне он носил рыцарские шпоры, полученные после одной из многочисленных битв в речных землях. Серый плащ с вышитыми парами соединенных между собой синих башен был снят, а его место занял плащ с волчьими головами, который Джон надел лично. «Этим поцелуем, я клянусь тебе», вновь дали они клятвы и соединили их коротким поцелуем. Септон Шейли вознес семигранный кристалл Лы высоким, даже сказать, возвышенным голосом умелого оратора провозгласил. «Пред ликами богов и людей торжественно объявляю Джона из дома Старков и Рослин из дома Фреев мужем и женой. Одна плоть, одно сердце, одна душа, отныне и навеки, и да будет проклят тот, кто встанет между ними». Пусть Рослин Фрей уже была замужем за его братом, и, как многие циничные знатные могли назвать товар попорченным, но Джону было плевать. Немало домов Севера желали выдать одну из своих представительниц за нынешнего короля Севера, но каждая эта девица несла определенную проблему. Соблазн посадить своего внука на трон может быть слишком сильным, а Джон пообещал всем и самому себе, что трон Зимы унаследует сын Робба, юный Тион Старк. Заметив кислую мину на лице лорда Мандерли, Джон перевел взгляд на прелестное личико своей жены. Они вышли из маленькой септы, чтобы провести вторую церемонию в Багараще. Вокруг них столпилось множество лордов. Падающий с неба белый снег кружился от дуновения легкого ветерка. Маленькими их снежинками он ложился на землю, на одежду, на крыши. Люди шептались о плохой примете, а Джон лишь улыбался. Ему было плевать на приметы, но в кои-то веки они окажутся пророческими. Как забавно, с громким грохотом камень, размер которого мог с легкостью проломить крышу дома, упал на одну из квадратных башен каменной городской стены. Стоящим на ней защитником города раздробило головы, а стреломет был сломан. Орда тирошейских наемников и железнорожденных лезла по лестницам, дабы беспрепятственно взобраться на стены. Немногочисленная стража пыталась оказать сопротивление, но пираты с особой жестокостью расправлялись с храбрецами. Вне всяких сомнений, городок Кью был подготовлен к их вторжению. Стрелометы на башнях, подготовленные припасы и запасы стрел с горючим маслом. Но все это оказалось бесполезно глубокой ночью, когда островитяне подобрали идеальный момент для атаки. Вражеские корабли заметили, лишь когда железнорожденные уже высадились на берег и бежали к стенам с подготовленными лестницами. Многие часовые оказались заранее перебиты неизвестными. «Держаться! Держаться!» Отчаянно вопили капитаны стражи, когда железнорожденные стали рваться со стен вниз, в город, по каменным лестницам. Падали с пробитыми головами, перерезанными горлами трупы, недобитые, но тяжело раненые, издающие предсмертные стоны люди. Островитяне не щадили никого из тех, кто поднял против них оружие. Наблюдающий за всем ходом штурма глазами своего питомца сверху, Тион был доволен. Все шло идеально, как по маслу, конечно, что-то пойдет не так. Грейджой не особо надеялся захватить солнечный дом, родовой замок рода Кью и под стенами которого находится тот самый город, который грабит его подданные. Горожане стали осторожно выходить, обеспокоенные поднявшимся шумом и не понимающие, что происходит. Но многие сразу бросались обратно в свои жилища, увидев бегущих по улицам города разодетых в кольчуги и сталь щерящихся топорами и булавами пиратов. Большинство окровавленные, с пятнами крови на одежде и лице, они врывались в дома и начинали творить к вящему ужасу жителей города грабеж и насилие. Отворились вражеские ворота, впуская еще большую массу вооруженных до зубов пиратов ступеней. Городок Тью окончательно пал. Тион перестал наблюдать за всем этим безобразием, вернулся обратно. Это удалось сделать достаточно легко. Управление Цицероном стало для него словно третьей рукой, естественно, без трудностей. Через несколько часов город начал загораться. Приказ отдал сам Тион, когда понял, что замок точно не взять, ибо его хозяева вовремя заперлись. Город был опустошен, взято все, что имело ценность, в том числе и новые невольники. Уходящие пираты специально подожгли город, желая как можно больше нанести вреда портовому городу. «Местному лорду понадобится много усилий для восстановления», — сказал Тион Ларику, — «пусть горит». Корабли черной тенью уходили обратно в море, сделав свое дело. Наблюдая, стоя на палубе железного молота, Грейджой гладил своего верного попугая. Цицерон нежился от его ласки, а сам Тион улыбался. Не от лицезрения вида горящего города, понимания того, что разрушил тысячу судеб или своей окончательной черствости. Нет, близость с питомцем согревала его душу. Давным-давно верхом моих мечтаний было стать кем-то значительным в тени своих братьев в жестоких реалиях Вестероса, сокрушался на иронию судьбы Тион, а теперь я, король Железных островов, веду за собой тысячу головорезов, чтобы им указать очередную цель для опустошения. «Тебя ждут долгие переходы, друг мой», — сообщил он птице, уверенный, что та поймет его, поэтому крепись и запасайся пищей или жиром. Цицерон по птичьему фыркнул своим большим клювом и провозгласил: «Жир для жирных, п пища для ц Цицерона, г где мои т трофеи и з заслуженная награда». Тион еще шире улыбнулся: «Будет тебе награда». Часть 60. Огромная флотилия переплывала Южное море, покидая берега простора. Весело трепетали флагштоки, на которых вставлены знамена железнорожденных. Надувались паруса с вышитыми золотыми кракенами, косами или черными, боевыми рогами. Тион, стоя на верхней палубе своего корабля, равнодушно смотря на горизонт. Он недавно вышел из своей каюты, желая продышаться свежим воздухом, после удушливых запахов чернил. Он вновь писал письма, рассылая их на туманные острова и арбор с приказом отнимать все имущество у местных крестьян, грузить на корабли и отправлять на железные острова. Гарнизоном в этих местах служили перемешанные наемники и воины из железного флота Викториона. Сам Викторион был назначен наместником в этих местах. Дядя отнесся к этому недовольно, не желая брать на себя ответственность по управлению целого арбора, но свой долг он выполнит. Винный городок пал под напором катапульт, нескольких обманных штурмов, отвлекающих все внимание защитников, в то время как несколько сотен железнорожденных ворвались с другой стороны и отворили ворота города. Несколько часов кровопролитных боев и винный городок окончательно пал. Эрих улыбнулся Грейджой, заметив приближение своего оруженосца: «Разве ты не должен сейчас помогать матросам в их нелегкой стезе?» Мальчик смутился, но все равно подошел еще ближе и нагло заявил: «А я уже всему научился». «Так быстро?» — фальшиво подозрительно спросил король. «Ты всего, то несколько месяцев на корабле, а уже гордо мне заявляешь о своей умелости». «Я быстро учусь», — мальчик упрямо гнул свою линию, и Тион не особо понимал, чего тот добивается. Возможно, в мальчике говорит то самое ослиное упрямство, свойственное многим подросткам, или глупость. «Быстро учишься, значит», — хмыкнул Грейджой. «Думаю, мне стоит попросить Ларика устроить тебе проверку. Покажешь все, чему научился и чему должен быть обучен. Не справишься — 6 ударов палкой и сидение на мачте до прибытия на Железные острова. Посидишь, подумаешь». Эрих Харлоу изменился в лице, поняв, что его наставник серьезен в своих словах. «А теперь говори, зачем подошел ко мне?» — неласково продолжил Тион. «Возможно, он слишком жесток к своему оруженосцу, но урок преподать ему стоит». «Ваше Величество», — Эрих, явно давя в себе обиду, взял себя в руки и продолжил: «Я хочу взять соленую жену, вот». Глаз Тион непроизвольно дернулся. «Мальчику недавно исполнилось 13, а он уже о наложницах мечтает», — вздохнул Грейджой. «Нормально для средневекового мира, но все же». «Соленую жену?» — переспросил Тион, На каком основании ты хочешь получить соленую жену? Я вижу на тебе ту брошь, что ты взял как трофей после битвы за Рэмпорт, и тот искусный кинжал после городка Кью. Ты получил свою железную цену. Юный Харлоу нахмурился, не желая признавать правоту Тиона, но промолчал перед королем. «Если бы ты заявил о своем желании раньше, все было бы проще», — продолжил говорить Тион. «Но если ты так желаешь, можешь выбрать из взятых невольниц», — фыркнул под конец фразы Грейджой. «Большинство свободных невольниц — это либо старухи, либо совсем страшные девки. Пираты давно разобрали взятых в плен лучших женщин себе в наложницы. Исключением являются знатные дамы, которых тоже хватало. Но Тион заявлял на них свои права, как трофей. Они были нужны лишь для выкупа, и отдавать одну из них Эриху он точно не собирался». Эрих приосанился, не догадываясь о мыслях своего наставника. Взгляд его просветлел, в глазах вспыхнуло предвкушение от будущего выбора соленой жены. «А теперь скажи мне, мой милый оруженосец», — мягким голосом начал Тион, — «с чего тебе взбрело в голову взять наложницу? Говори только правду». В последних словах послышались те самые стальные нотки, которые слышатся при отдаче приказов в бою или в разговорах со строптивыми подчиненными, вроде уже почившего Грига Лохматова на Светлом острове. «Я хочу стать настоящим железнорожденным, налетчиком, который возьмет свое железной ценой. Меня постоянно попрекают, что я слишком мелкий, даже, тут он немного покраснел, не попробовал женщину». Тион понял, в чем дело, и вздохнул. «Ты всегда успеешь попробовать женщину, если умело владеешь мечом», — сказал ему король, — «и глупо поддаваться на провокации остальных и пытаться что-то доказать остальным. Особенно, так показательно», — покачал головой Тион, — «ты уже пролил кровь, мальчик, и взял свое железной ценой. Когда придет время, они все поймут, что ты настоящий железнорожденный, и в тебе бурно течет кровь твоих славных предков». Сам Грейджой честно отдавал себе отчет, что из него плохая нянька и утешитель, и вообще, видел в этом что-то неподобающее для его королевского величия, но статус личного оруженосца Эриха и еще остатки менталитета из прошлого мира возымели на него эффект. Сказав утешительные слова своему оруженосцу, Тион отправил его в освояси, напомнив об обещании проверки его навыков, и сам вернулся к созерцанию горизонта. Вернувшись на Железные острова, ему стоит заняться вниканием в то, что происходило за время его отсутствия, восстановить многие корабли и распорядиться награбленным в просторе как следует. Многие судна под его командованием были набиты золотом, драгоценностями, серебром, лучшими винами Арбора и невольниками. Шахты пополнятся новыми работниками, взятых в плен ремесленников стоит пристроить к делу, убедившись, что они вообще будут работать. Краем сознания ощущался летящий в небе Цицерон. Он находился далеко от него, проносясь через огромные поля, засеянные рожью и пшеницей, густые и многочисленные леса, широкие реки, несущие в себе людские баржи. С континента приходили разные вести. Говорят, штормовой предел пал, и над его округлыми башнями теперь развиваются знамя Таргариенов. Ширин Баратион в драконьем камне преклонила колени перед Айгоном VI и была назначена леди штормового предела, и теперь штормовые земли практически полностью находятся под контролем драконов. Ланнистер и Тиреллы спешно собирают все свои силы, понимая, что договориться уж точно не получится. Первым по причине того, что бывший лорд Костерлирок, Тейвин Ланнистер, поубивал этих Таргариенов в королевской гавани руками нескольких рыцарей. Говорят, Илью Мартилу жестоко изнасиловали, перед этим прямо на ее глазах вонзив десятки ударов кинжала по хрупкому тельцу Рейнис Таргариен и разбив голову самому Эйгону, которого, оказывается, подменили. Вторые, Тиреллы, уже выдали одну из своих представительниц за Таммина Баратиона, сделав ее королевой. Деваться розам уже некуда, либо позорно сдаться, либо драться до конца. Неутешительные новости на самом деле, печально подумал Тион. Так драконы победят, и что мне с ними делать? Остается только договариваться. Внутри еще теплилась надежда, что Ланнистер и Тиреллы удивительным образом победят, сильно истощив свои силы. Это было бы идеальным вариантом для Грейджоя и Железных островов, но это слишком оптимистический исход событий. Утомившись наблюдением за морской гладью и убедившись, что команда Железного молота исправно делает свою работу, король отправился в свои покои. Он уже надышался свежим морским воздухом, приятным и расслабляющим. Вернувшись в свою каюту, Тион первым делом перечитал то, что он написал. Он продолжал переписываться с Джоном Старком, обсуждая объем поставки древесины, сроки выплаты. пока не во всем удалось договориться Грейджою с королем Севера. Джон торговался слишком умело, не то, что ожидаешь от бастарда и бывшего брата ночного дозора. По пути стоит усилить гарнизон на Светлом острове и поговорить с Харрасом Харлоу, сделал пометку в своей голове Тион. Король окончательно смирился с желанием дяди Викториона возлежать с Ланнистершей в постели, чем с одной из Форман. Вместо Грейджеев из Светлого острова, ему придется создать ветвь Харлоу на этом клочке земли. Зачем такая морока со Светлым островом? Тион планировал узаконить присоединение этого острова к своему королевству через брак и создание новой ветви плодовитого рода Харлоу. Закончив с проверкой писем, Грейджой решил подкрепиться. На корабле ему приходилось есть однообразную пищу в виде сухарей, очень редкого на корабле вяленого мяса, из-за влажности оно быстро портилось, или фруктов, набранных на запас в арборе. Запивая все это вином или водой, размышления короля медленно из политической составляющей его правления перешло в более приземленное, бытовую. Из-за того, что мясо на корабле быстро портилось из-за влажности, железнорожденные питались рыбой, которая тоже не вечна, или сухарями. Но даже черствый хлеб имел свойство обзаводиться жуками, несмотря на все хитрости. То, что островитянам хватало на путешествие по закатному морю или на крайний случай, южному, не хватало до Летнийских островов или Иссоса. Консервы исправили бы это, но в моей голове нет ни одной идеи, как это дело создать. В нынешних условиях средневековья это не особенно возможно. Новые порты на Туманных островах и Арборе, конечно, это хорошо, но теперь железнорожденные будут сосредоточены на грабеже берегов западного Вестероса. Но Тион понимал, что нужно искать новые точки для постоянных вторжений, ибо Вестерос становится проблемным для грабежа. Летние острова подошли бы идеально, но проблема играла все то же расстояние. А чем лечили цингу? В голове вертится какой-то фрукт, но не могу вспомнить. Пришла новая мысль. Цинга – редкий гость в закатном море, а вот в восточных морях это постоянный спутник моряков. И это еще одна проблема, которую нужно решить. Ибо Тион точно помнил, что в его прошлом мире давным-давно нашли способ лечения этой морской болезни. Как много проблем, как много чего хочется изменить, но железнорожденные слишком древний народ, крепко ухватившийся за свои традиции. Новый путь выглядит для меня сладко, но опыт моего деда показывает, что все мои старания уйдут в труху, как только после меня воссядет на трон новый Бейлон, а шанс такого огромен. Впрочем, старый путь тоже не жизнеспособен на развитие вперед. Нужно что-то новое, то, что соединяет в себе и старый путь, и новый. То, что устроит железнорожденных и будет двигать железные острова вперед одновременно. Надеюсь, я успею вернуться на железные острова, до того, как родится мой первенец. Исходя из расчетов, Гвин должна уже была вот-вот родить неделя-другая. Тион испил из чаши с вином, сделал короткую зарядку, дабы отогнать хмарь и усталость. Как же мне сделать так, чтобы потомки все не просрали и двинуть островитян вперед? То, что нам удалось завоевать кучу новых территорий, это лишь благодаря удачной расстановке сил на континенте, все заняты между собой, пока мы брали штурмом вражеские острова и грабили берега. Размышления мучили его, решений его проблемы было много, но все они казались ему неверными, ненадежными, могущие привести не туда, куда Тион хотел бы повести железные острова. Несколько недель флотилия железнорожденных переплывала просторы закатного моря. Вскоре они достигли сначала Светлого острова, где король укрепил гарнизоны, осведомился состоянием дел. На Светлом острове, на котором он пробыл всего лишь день, дабы отдохнуть от затяжного морского путешествия и пополнить припасы, Тион завел серьезный разговор с Харрасом-рыцарем. «Садись, Харрас», даже не посмотрев на родственника лорда Харлоу, Тион продолжал нежиться в главном зале Светлого замка, устроившись у очага. «Ваше Величество», Харлоу осторожно присел за соседнее кресло, и тоже посмотрел на огонь, стараясь не смотреть на короля, «я прибыл, как вы и просили». «Вино», — предложил Тион. «Не откажусь, Ваше Величество», — согласился сир Харрас. Повелительный жест рукой, и один из слуг поднес чашу, тут же наполнив ее. На несколько мгновений опустилась тишина. Тион многозначительно посмотрел на слуг, и те покинули их общество. Грейджой был уверен, что поставленный наместником тут один из Харлоу сразу узнает об их разговоре, если Тион оставит слуг. Многие местные аристократы, даже среди островитян, пренебрежительно относятся к слугам, не воспринимая их как дополнительный источник информации или шпиона. «Еще не время», — усмехнулся Тион. «Отец Эриха Харлоу, Его оруженосца хорошо тут устроился, но светлый достанется не ему, а Харасу. Слишком много Харлоу вокруг меня, с этим давно нужно что-то делать. Он не сомневался в верности дяди Родрика, но вот проблема, тот уже стар, а как уже будут относиться к Тиону его наследники не знал. Ты служил мне верно в моей компании, Харрас, начал Тион, я помню твою храбрость в битве с флотом Редвина, при взятии Туманных островов или во время вторжения на запад. Это был мой долг, ваше величество, немедленно отозвался Харрас. Верно, ты исполнял свой долг, с лукавой улыбкой сказал Грейджой, но каждый выполненный долг должен быть оплачен, ты так не думаешь? Харрас явно был взволнован, рука его сильнее сжала чашу, нога ненавязчиво передвинулась, Тион внимательно следил за своим собеседником. Харлоу пытался скрыть свое предвкушение. Рыцарь прекрасно все понимал, но пытался сделать вид непонимающего простофили или верного служаки, которому не особо важна награда, лишь бы служить верно. Светлый остров — заслуженная награда для такого верного слуги, Харрас, продолжил Тион, с интересом наблюдая за реакцией Харраса. Тот его не разочаровал. Харлоу был потрясен. На такое он действительно не рассчитывал. Значит, чтец не рассказывал ему о наших разговорах, кому достанется Светлый остров, сделал вывод король. Ваше Величество, тихо и осторожно обратился к нему Харрас рыцарь, я польщен такой наградой. Обещаю, нет, клянусь, я буду самым верным вашим слугой. Вы правы, кивнул Грейджой, вы мой самый верный слуга. Но я не могу так просто отдать вам Светлый остров. Нужно выполнить несколько условий. Я выполню их все. Харрас был взбудоражен мыслью о том, что он станет лордом такого огромного куска земли, как Светлый остров. Вы должны взять в жены леди Алисанну Форман и основать новую ветвь рода Харлоу. Харлоу из Светлого острова, озвучил их король. Харрас незамедлительно уверил его, что он готов выполнить все эти условия. Через некоторое время Харлоу его покинул, ошеломленный, наполненный надеждами и радостными мыслями в голове. Сам Тион продолжал сидеть, довольный тем, что выполнил одно из поставленных самому себе поручений, поговорил с Харлоу. Тион внимательно смотрел на огонь. Еще с детства, засматриваясь на полыхающий очаг, ему иногда виделось что-то странное. Неясные фигуры, резкие всполохи. В мире, наполненном магией, заснувшей, но магией, Грейджой не игнорировал такую странность.